Как только мы снесли боссу 20% жизни, он взял лук в руки. Достав стрелу из колчана на спине, он положил ее на тетиву. Наливаясь тьмой, он переводил прицел с одного на другого, поэтому понять, кого он будет атаковать, было невозможно. Остановившись на Малорике, он выстрелил, попадая точно в голову. -1000. Игрок Малорик погиб. Пока остальные продолжали бить, я скастовал быстрое воскрешение. Вы воскресили игрока Малорик. Круто. Даже немного опыта вернули, сказал маг огня. Спасибо, бро. Нет проблем. Хильнув его, сразу восстановил полностью здоровье. На 50% босс снова взял лук в руки. Только теперь он наклонил его на бок и стал быстро-быстро стрелять. Неожиданно, даже для самого себя, я упал на землю. Все в группе получили урон, а в меня стрелы не попали. Похоже, так можно уворачиваться от умения, задумчиво сказал Сун, смотря на меня. Откуда ты знал, Джи? Инстинктивно упал. Сам от себя не ожидал. На 20% босс еще раз выстрели, но в этот раз прилетело по дону и не попало в голову. С Джи этот босс фигня, выдал Малорик после убийства босса. Что там упало, бот? Перчатки лекаря, сет лекаря. Только для оракула. 5 уровень. Редкое. +4 к разуму. +4 к магии. Броня. 5. Грац, сказал Малорик. С первой синей шмоткой тебя, Джи. Наконец-то и мне повезло. Одевая шмотку, разбил одетый на мне сет тела. Но пока я ее не буду одевать. Здоровье при проходе нужнее, чем лишние несколько очков хила и урона. Ты мне все больше нравишься, воскликнул бот. Так и знал, что ты гей, с грустью сказал Малорик. А мы хотели тебя позвать на гулянку завтра. Придется нам искать нового друга. Да ты, ах ты сволочь. Погнавшись за ним, бот уступил ему в скорости. Джи, ты же понимаешь, что я говорил о твоих способностях. Прости, ты не в моем вкусе. Фыркнув, я отвернулся от него, а потом присоединился к хохоту братьев. Этот босс призывает несколько элиток, сказал бот, на перерыве около палатки босса. Так как у нас большинство РДД, это будут лучники. Сун, ты будешь вешать метки на мобов, чтобы фокусить по одному. Ок, сказал Сунгар, вешая метку крестика на Малорика. Работает. Ладно, ладно. Малорик надулся. Вот попросишь ты еще сходить с тобой в бар. Да ладно тебе, я же пошутил. Сразу съехал с темы Сун. Дон же прикрыл глаза рукой. У босса будет две полоски, опять же из-за того, у нас 4 РДД. Продолжал втолковывать бот, под скучающим выражением наших лиц. Изредка он будет кидаться АЕшкой, но она будет снимать по 100 хп. Вроде все. Тогда че сидим? Погнали. Вскочив, Малорик сразу полез в палатку к боссу. Лич 5-го лагеря. Босс. Уровень 6. Умение 1. Призыв слуг. Умение 2. Поглощение дальнего урона. Умение 3. Кольцо тьмы. В отличие от лича в четверке, этот носил потрепанный временем камзол, изображая таким образом аристократа лича. Призывая лучников, он нас лишь немного приостанавливал. Вылетевшие подряд 2 крита по одному из 5 лучников моментально его приговорили. «Это что же будет, когда ты оденешь 5-ю пуху?» — испуганно сказал Малорик. «Бот, открой потом рейтинг урона в группе». «Ок», — сказал танк, не отвлекаясь от босса. Через несколько минут босс спал. «Вы получили 300 кредитов. А во, неплохо с него деньги сыпется», — сказал Малорик. «Да и по опыту, почти 7% за заход. Будет 10-ка, если попадутся сразу 2 скрытых босса», — сказал бот, поднимая синий сундук с босса. «Похоже, мы свою удачу исчерпали в прошлом заходе с тобой, бро», — тихо сказал Малорик. «Посох лекаря. Сет лекаря. Только для оракула. 5 уровень. Редкое. +10 к разуму. +5 к магии. ЕС. Столько мучений. Спасибо, ребят», — радостно поблагодарил остальных. Экипировав перчатки и посох, заглянул в окно характеристик персонажа. Имя: Джи. Класс: оракул. Уровень: 5. Характеристики: тело: 5+5. Разум: 13+14. Магия: 13+9. Удача: 11. 1000-1000 хп. 2700-2700 мп. Броня: 17. Восстановление хп вне боя в бою 24-0 ед в минуту. Восстановление мп вне боя в бою 54-0 ед в минуту. Навыки: исцеление 1-1-100%. Малое самоусиление 4-100%. Малое проклятие движения 4-100%. Малое благословление скорости 4-100%. Слабый духовный удар 4 100-100%. Быстрое воскрешение плюс 1. Кровавая мана плюс 4. Магия плюс 5 к магии. Одетые вещи. Сумка плюс 10 ячеек. Сет тела оракула 5 вещей. Плюс 12 брони. Плюс 5 тела. Плюс 6% скорости движения. Перчатки лекаря. Плюс 4 к разуму. Плюс 4 к магии. Плюс 5 брони. Посох лекаря. Плюс 10 к разуму. Плюс 5 к магии. Теперь я уже более-менее похож на нормального хила. Подумал я, а вслух спросил. Еще заход, глава 31, вербовка. Мне кажется, или тут прибавилось народу, спросил я, когда мы вышли из данжа. Народу действительно стало больше, подтвердил Сун. Похоже, подземелья по уровню дают быструю прокачку, ТЦ. А мы потели до обновы, набивая опыт на кладбище. Несправедливо, высказался Малорик. Ладно, пошли на второй круг, сказал бот, заходя в подземелье. Зайдя внутрь, я вспомнил, что забыл сказать ребятам. Народ, я похоже с вами на меньшее количество заходов. У меня уже больше 40% опыта. Подстава, воскликнул Малорик. Как ты мог? Да, не очень здорово выходит, сказал бот. Ну, ничего страшного, качаться все хотят. Нет ничего удивительного, что ты набрал немного опыта, сказал он ровным голосом, но чувствовалась затаенная обида. А-а-а, теперь все упало боту, сокрушался Малорик. После второго захода, справедливости нет, и не убеждайте меня в обратном. Да ладно, ты сролил 6 зеленок подряд, и ты говоришь про справедливость? Спросил я у него. Ну, они не считаются, зажрался, сказали хором, я и бот. Привет, не занят? Неожиданно пришло сообщение от Лизы, в пятерке в поте. А что такое? Просто, хотела позвать составить нам компанию, у нас хила не хватает. Сорь, но я уже договорился с ребятами. Ну, ладно, пиши, если что. Интересно, неужели не нашлось хила, который бы не пошел с ними? Открывая список друзей, посмотрел, что они уже получили 4-е уровни. И куда они меня хотели позвать? Уровень-то мой выше. Эй, Джи, чего застыл? Спросил бот с просевшим здоровьем. Епт, сорь, отхилив танка, сказал. Да, знакомые написали, звали куда-то, но я отказался. Вот это наш братан, тут же приобнял меня Малорик. Держит слово, не кидает друзей. Да, хорош уже вспоминать этот случай, слезливо сказал бот. Ну не мог я не уйти, не мог, понимаешь? Нет, вон, Джи, смог отказать, мог и ты, пафосно сказал Малорик. Сун, а чем это они? Спросил я у всезнающего мага молнии. Мы были в баре, когда боту позвонил отец. Ему пришлось уехать с ним по делам, оставив нас оплачивать его выпивку. С улыбкой рассказал Сунгар. Да затрахали вы уже, я вам потом проставлялся, не помню такого. Тут же сориентировался Малорик. Сун, а ты помнишь? Не. Эр-эр-эр-эр-эр, раздалось от танка, который начал неистово колотить моба, а мы с братьями заржали. Слу, Джи, отсмеявшись, обратился ко мне Малорик. Ты пойдешь к имперцам, пока не решил, а что такое? Да, мы тоже, он посмотрел на бота. У бота в гильдии куча знакомых по играм, они давно играют. Мы, считай, кроме него и не знаем никого. Я те сотню раз говорил, познакомитесь, сказал бот. Народ у нас дружный, казна есть, хранилище тоже, ДКП уже отрегулировали. В чем проблема-то, хазе? Сун, скажи, а? Неуверенно сказал Малорик, прося поддержки у брата. Не слушай его, бот, махнул рукой Сун. Он ломается, как девственница. Предложение от топ-гильдии игры, а он еще мучается. Задолбало его уговаривать. А вдруг мы не приживемся? А вдруг там нет девочек? А вдруг мы накосячим? Передразнивая брата, сказал Сун. Бот, у тебя права приема есть? Прими нас с Доном. А эта сомневающаяся барышня пусть размышляет в одиночестве. Ща, момент. Добив моба, над ребятами появился значок гильдии Империя. На черном фоне золотой рыцарь сидит на вздыбившемся коне. Эй, принимай меня тоже. Чей я один делать то буду? Увидев значки гильдии, поспешно сказал Малорик. Браво. Почти не почувствовал фальши. Я мысленно аплодировал братьям и боту. Джи, спросил бот. Нет, спасибо, у меня еще есть завтра, с улыбкой сказал я ему. Тем более у меня тут подрастает знакомая, не хотелось бы ее бросать. Если что, примем и ее, сразу же сказал он, укрепляя мое мнение о том, что это была заготовленная сценка. Попозже спрошу ее. Мы уже тут 5-й час, устало сказал Малорик. Надо перекурить и перекусить. Поддерживаю. Так же устало сказал бот. Я не железный человек. Ок, 10 минут, так как меня не особо напрягало подземелье, Я не сильно и устал. Мы пиццу закажем, сказал Дон. Ее ждать полчаса, поздно уже как-никак. Хорошо, я тогда в город схожу, нужно распродать шмот. У нас тут скупщик стоит, сказал Бот. Офигеть вы прошаренные, не смог сдержаться я. И зелья человек таскает, и шмот скупаете. Ну, вот, а ты все никак не вступаешь к нам, улыбнувшись, сказал Бот. А ты настойчивый. Перебрасываясь друг с другом словами, мы подошли к торговцу, который выкупил все выбитые вещи по нормальной цене. 5000 есть, осталось еще 15, подумал я, выходя из игры. Майская жара плавно перетекала в июньскую. В комнате было очень жарко, несмотря на открытое окошко. Открыв дверь, проветрить комнату, решил сходить к стойке. Если кто-то из админов заказывал пиццу, можно было за пару баксов взять кусочек. О, Джон, зайди ко мне. На входе в клуб я столкнулся с дядей Григом. Привет, дядя. Иду. Войдя в кабинет к дяде Григу, присел на единственный стул. Сутками играешь? По-отечески спросил он. Затянуло немного, смущенно признался я. Тем более в игре скоро можно будет немного подзаработать. Вот и выкладываюсь на максимум. Подзаработать в игре? Выгнув густую черную бровь, спросил он. Ты вроде не проигрок, чтобы зарабатывать. Нет, но мне повезло, у меня получился неплохой старт. Не вдаваясь в подробности, сказал я. Компания BM ведет в игру продажу игровой валюты. Если все получится у меня, смогу, играя, получать немного денег. Как интересно. Но сейчас я бы хотел поговорить с тобой о другом, сказал дядя, а я приготовился слушать. Сейчас в клубе есть временный разрыв с 14 до 18 часов. Я бы хотел, чтобы ты его закрыл. Хорошо, сказал я. Тогда вот документы. Он протянул мне стандартный договор администратора. Там все стандартно. За каждый час плачу по 5 баксов. Сверхурочные в двойном размере. По поводу подработки в плане настройки аппаратуры, я увеличил твой оклад в 2 раза. То есть, ты будешь получать по 10 баксов за час работы. К сожалению, выходной у тебя будет только один раз в месяц. График, как я уже сказал, с 2 до 6. Это, я дочитал договор до конца. Слишком щедро. Ты здесь работаешь больше, чем любой другой охламон, проворчал дядя Грег. А те, кого я учил чинить шлемы и настраивать капсулы, потом сбегали к конкурентам. Я точно не сбегу. Сказав это, взял ручку и подписал договор. Как я понимаю, договор на 5 лет. Да, решительно ты. Спасибо, сынок, я знал, что на тебя можно положиться. Встав, он меня обнял. Так как дядя был ниже меня на пару голов, я слегка похлопал по его плечам. Ну, тогда все. Приступаешь послезавтра, сказал он, выпуская меня из объятий. Завтра Мила доработает свое штрафное время, а послезавтра приступишь ты. Глава 32. Где взять кредит на кредиты? ВЗЗ. Кто это ночью пишет? Поедая найденную в тумбочке шоколадку, открыл СМС. Ты на сегодня все? О, Мила, у меня перекур полчаса. Вышел подышать воздухом. Кстати, поздравь, я с послезавтрашнего дня теперь тоже админ. ВЗЗ. О, это надо будет отметить. Давай завтра, после смены. Окей, админ значит. Неужели, я наконец-то нашел стабильную работу, думал я, вспоминая прожитые годы. Подработки за еду, обманы начальников. И все ради этого момента. БРР, надо посмотреть инфу по империи. Если они топовая гильдия, то о них должна быть инфа. Что думаешь о гильдии Империя? Зайдя в игру, написал Миле. Занимает 5 места среди гильдий БМ. 2 мага из их гильдии держат строчки лучших. Я сама выбрала мага Молнии, только из-за их игрока Зевс. А что такое? Предложили к ним пойти. Даже сцену приема других знакомых разыграли передо мной. С собой возьмешь? Хочешь к ним? Не зная ничего о них, смайлик удивления. Джон, вспомни бургер. Бургер. Это была наша вторая встреча, когда она купила мне бургер. Я 2 дня работал до упаду, поэтому забывал поесть. В тот момент я с упорством барана хотел вернуть ей этот бургер. После этого случая, это стало чем-то вроде кодового слова упрямости. Я тебя понял, жди приглашения. О, я думал, буду первым, сказал бот, зайдя в игру. Перекусил шоколадкой. Насчет предложения, я замялся, думая, как бы правильнее подойти к этому. Так ты согласен? Спросил он, присаживаясь рядом. Если пробьешься в элиту, а с твоими навыками это не должно составить труда, будешь получать неплохие барыши. Контрактником имеешь в виду? Уточнил я. Игрок-бот приглашает вас вступить в гильдию Империя. Подтвердив, попросил. Пригласи, пожалуйста, мою знакомую. Файтереник, готово. Улыбнувшись, сказал он. Насчет контракта, это решает глава и его замы. Сценка с вступлением была лишней. Как бы между делом сказал ему, на ребят не злись, это я попросил. Все ок, сказал я, открывая информацию гильдии. Гильдия Империя, ранг 2, 801 10 тысяч, количество участников 480-500, ваш ранг, новичок, ДКП, 0. Правила гильдии можно узнать на форумной страничке, рассказывал бот. Спасибо, теперь я тебя обгоню. Пришло сообщение от Милы, навыки качай лучше, больше пользы от них, чем от уровня. Твоя подруга очень активна, смотря в чат гильдии, сказал бот. Она стала фанаткой Зевса, сказал ему, пожав плечами. А то, что активная, так это она произвести впечатление хочет. Тоже хорошо. У нас как раз пара десятков новичков, которым было бы неплохо походить в данжи. Я вот чего понять не могу, спросил у бота. Вы же большое сообщество, у вас не должно быть так много свободных мест. Хе, если бы так, настоящих имперцев тут всего чуть больше 200, сказал бот. Когда мы собирались уходить в БМ, наш глава Жора поругался со своим замом. Все бы ничего, но тот подбил недовольный народ уйти из сообщества. Хм, мне не очень понравилось сказанное. Ты не думай, улыбнувшись, сказал бот. В прошлой игре мы из-за поспешности проиграли 2 жизненно важных подземелья. После этого все неприятности покатились комом. В БМЕ мы подошли к делу с ответственностью. Сейчас так много новичков и пустых мест, по причине поиска свежей крови. Посмотрев в список гильдии, увидел напротив ника бота, значок офицера. Теперь понятна его осведомленность. Убегать после твоих слов я не собираюсь, так что посмотрим, как пойдет. Хорошо, идем, сказал Сунгар, после очередного захода. За заход от 1 до 3 синих вещей. Че хорошего, если мы одеваем танка и хила, ворчливо сказал Малорик. Ты всю удачу отдал ради посоха, подколол я его, а мы с ботом копили ради этого данжа. 91% опыта и 4 вещи из сета лекаря, которые дали мне бонус минус 20% отката умений, минус 1 секунда для сду, а я стал конкурировать с Малориком по нанесенному урону, что не могло его не печалить. Да, да, выбью сет пламени, посмотрим на урон. Не унывал маг огня. Вещи хорошо, но мне еще больше 12 тысяч кредитов нужно для улучшения навыков. Так много навыков? Удивленно спросил бот. Или прокачанные просто? Больше скажу. 3 навыка D5 нужно дотянуть и улучшить книгами навыков. Если выгорит, получу неплохую награду. Рассказал я народу. Что дадут? Заинтересовался Сунгар. Редкую книгу навыка разум. Скрывать это было бессмысленно, так что я поделился с ними. Фиу-у-у. Где ты только откапываешь эти жирные квесты? Завистливо сказал Малорик. Как я понял, это цепочка. Ну, помните, я говорил про то, как я с классовым учителем разговаривал? Хм, погодите минутку, я отпишу питоводу, чтобы он сходил, пообщался с учителем. Тут же сориентировался бот. Есть ли какие-то скрытые параметры? Он посмотрел на меня. Я хазе, думаю, прокачанные на 4 навыки стали катализатором, но не уверен. Спасибо, думаю, дальше он разберется, поблагодарил он. Вам начислено 100 ДКП. Удивленно потянул я, увидев сообщение. За полезную информацию. Ты же мог не рассказывать, пояснил бот. Однако спасибо, но лучше бы деньгами. Могу занять тебе косарик, бро, сказал Малорик. Если ты наколдуешь мне шмотку на этом заходе. Спасибо, пока постараюсь сам, но если припрет, обязательно обращусь. Поблагодарил я его. Если будет немного не хватать, скажи. Если сумма не будет заоблачной, то поможем, так сказать, в кредит, сказал бот. Спасибо, ребят, я знал, что на вас можно положиться. Искренне поблагодарил ребят. Через 2 захода я получил 6 уровень. Вложив очко характеристик в разум, а очко навыков в кровавую ману, написал Миле. Град с 3 уровнем, летишь как метеор, сама от себя в шоке. Ты был прав, БМ стоит потраченных денег, не заигрывайся. Тебе еще завтра 2 смены пахать. Эх, тяжело вздыхающий смайлик, мне еще утром репетиторствовать. Вот-вот, смайлик сочувствия, но завтра в бар, планы не поменялись, ни в коем случае. Смайлик чокающийся с другим смайликом, отметить твое вступление в ряды админов, это святое. Переписываясь с Милой, я зашел в здание хранилища. Здесь можно было арендовать себе сундук с определенным количеством ячеек. Народу в здании было много, Еще бы, все гильдии имеют здесь свою сокровищницу с великими артефактами на 5 уровень. Добро пожаловать, поприветствовал меня стоящий за ресепшеном старик. Желаете арендовать сундук, или ячейку, или открыть хранилище? Сундук, пожалуйста. У нас есть на 10, 20, 50, 100 и 500 ячеек. Какой желаете? На 10, пожалуйста. Стоимость аренды 1 кредит в сутки, сказал НПС. Если вы просрочите платеж, ваши вещи будут сданы в ломбард. Вот 100 кредитов. Передав деньги, получил сообщение. Вы арендовали сундук на 10 ячеек. Срок 100 дней. Универсальный ключ поможет вам открывать этот сундук в любом городе. Универсальный ключ появился в виде новой вкладки инвентаря. Сун посоветовал открыть хранилище, чтобы складировать выбитые вещи. Перекидка вещи из инвентаря в сундук была бесплатной и возможной в любой момент, но взять вещь обратно можно было только в здании хранилища. Пока я был в здании, решил заглянуть в гильдейское хранилище. А 100 ДКП, это оказывает много, подумал я, рассматривая цены на вещи. При трате 100 очков, я мог позволить себе одеться в полный зеленый сет на 5 уровень. Вещи в хранилище были самыми разнообразными, и сетовые, и обычные, каждый мог подобрать себе нужный билд характеристик. Тут даже были зеленые вещи на 10 уровень. Глава 33. Оправдывая доверие. Уже как пару часов стою на элитных мобах лагеря. За все время игры я наконец-то стабильно фармлю. Бонус сета на уменьшение откатов просто конфетка. По моим прикидкам, к концу третьего часа инвентарь и хранилище должны будут полностью забиться. При учете того, что я не взял с собой ни единого зелья. Все-таки умение кровавая мана у хила становится читом. Но были и минусы. Первый – однообразие, но я его поборол, переписываясь в чате гильдии. Как ни странно, гильдия оказалась душевной. Не было человека, которому бы не помогли советом, а то и вообще приходили помочь сделать тот или иной квест. Второй минус моего фарма – отсутствие зеленых вещей. Белые вещи, по словам одного из игроков, будут идти на слом, чтобы достать из них ингредиенты для крафта. Моя мысленная полоска нужных денег заполняется слишком медленно. Третьим минусом были наглые игроки, которые, увидев, как я фармлю, они взбирались ко мне и пытались отнять моба. В БМ была реализована тройная система: первый удар, количество дамага, последний удар. Каждый из этих пунктов имел свой процент получения моба. Нанеся первый удар, ты получаешь 34%, нанеся больше дамага, чем противник, 33%, последний удар был твоим, получи еще 33%. Из этих пунктов складывался шанс стырить моба. Постояв против меня с пару-тройку мобов, они понимали, что перебить мой дамаг не выйдет, а надеяться на первый или последний удар, при том, что у меня урон от скилла больше их в два раза. После этого, они пытались притащить еще мобов, чтобы я умер. Я же, не будь идиотом, не бил моба, пока кретин с паровозом пробегал мимо. Однажды увидев, как я одним хилом восстанавливаю себе фул хп, бросили эту затею. Жаловаться в гильдию на сиволапых детей посчитал ниже своего достоинства. ПК можно было активировать только на 10 уровне, а таких в игре было всего человек 100-200, и они заняты постоянными попытками пройти финальное подземелье с некромантом. Похоже, мне этого не хватало. Простого, человеческого общения на интересные мне темы. Улыбаясь, думал я, мой камень стал очень вакантным местом. Когда я уходил, пятеро РДД спорили, кто его займет. Я все, добила половину 4 уровня. Молодец, мил. Хорошего тебе дня. Увидимся в обед, Аки. Пока-пока, смайлик, посылающий воздушный поцелуй. Скоро будет баф сила ночи, может, тогда посыпется зелень, идя к городу, размышлял я. Посматривая в чат, увидел сообщение от Носа. Нужен хил 5+ с прокачанным хилом. Привет, Нос. Ты куда с хилом собираешься? О, ГЦ со вступлением в Империю, Джи. Не хочешь с нами сходить в семерку через полчасика? Спасибо, буду только рад. Смайлик, подпрыгивающий от радости, скину вещи и готов. Добро. Подходи к воротам, как закончишь. Закупившись зельями, выучил у учителя два навыка: баф на скорость движения, который тут же с помощью книги улучшил, изду. Благословление скорости 1, прогресс 0-100%. Увеличивает скорость движения цели на 20% в течение 1 минуты. Откат 1 минута. Несмотря на маленький прирост, по сравнению с малым благословлением скорости, это имеет откат в минуту, что позволяет держать баф на одной цели. Осталось накопить чуть больше 9500 кредитов для улучшения оставшихся умений. И самое главное, выбить или обменять на нужные мне книги умений. Около ворот меня ждала колоритная компания. «Привет, Джи, знакомься с ребятами», — сказал Нос, пожимая мне руку. «Дементор, парень моего возраста, отыгрывает за призывателя, а точнее за будущего некроманта, 7-го уровня. Рядом с ним стояла мертвая гончая, которую он машинально поглаживал по голове. Туз, маг земли 7-го уровня, на вид около тридцатника, но, сколько на самом деле, я не спрашивал. Нос сказал, что без него второго босса не пройти. Джек Чо, воин с двуручным мечом, невысокий парнишка с ярко-красными волосами, будет помогать танку Сот, несмотря на то, что его меч был с него ростом, его 8 уровень впечатлял. Наша задача раскачать Дима. После того, как я поздоровался со всеми, сказал Нос, в финальном подземелье нужно 2 некро, один качается параллельно, от Дима будет мало дамага, его цель получить уровни и книги навыков. Ты уж извини, Джи, что так напрягаю сразу после вступления, но это дело очень срочное. Жора сказал, что красные уже фармит зал около некро. Если мы за пару дней не успеем поднять его, то все труды гильдии улетят коту под хвост. Да без проблем, Нос, улыбнувшись, ударил танка по его броне. Если вы мне подкинете 3 книг навыков, то я готов его тащить хоть до самого некроманта. Сорян, но у нас пока нет свободных книг, с небольшой грустью сказал он. А какие тебе нужны? Спросил Дементор. Духовный удар, самоусиление и проклятие движения. Сразу выдал я ему. Я отписал главе, он решит. Если кто-то выбьет, оставит для тебя. Вот так просто выдал Дем, а остальные посмотрели на него с недоумением. Ой, хорош, Джи, не подумай, что это халява. Если бы не твое умение воскрешения, никто бы не стал заморачиваться с этим. Я и на это не рассчитывал. Так что все ок, улыбаясь, сказал ему. Воскрешаю с небольшим количеством опыта. Точное число проверить так и не удалось. Сразу пояснил им. Это лучше, чем потерять все и просрать заход в подземелье. Кивнув, сказал Дем. Квесты взял Дем? Спросил Нос у него. Да, можно идти. Что за квесты, может мне тоже взять? Заинтересованно спросил у них. 7-й получишь, сможешь взять. 6-й уровень самый мерзкий и долгий. Сморщившись, сказал Туз. Сейчас, нубы его в половину проскакивают, выполняя квесты данжей. А я вот сам стоял сутками на элитке, чтобы набить уровень. Понеслась пластинка. Ворчливо сказал Нос. Идем уже. Подземелье для 7-8 уровней, братская могила. Данж, имеющий 4 уровня сложности, легкий, обычный, средний и тяжелый. Этот данж является для игроков самым важным, в плане экономии своих деньжат, ведь здесь падают белые книги базовых навыков, на все классы и их виды. Так как Джи впервые тут, сразу объясню, сказал Нос, перед заход в данж. На форуме пишут, что данж можно пройти один раз в сутки. Я кивнул, подтверждая, что знал об этом. Это не совсем так. Один раз в сутки можно пройти один сложность данжа. Наша задача до обеда пройти все 4 уровня сложности. Почему до обеда? Удивленно спросил у него. Ну, я это... Он засмущался, а потом резко выдал. Жрать пойду. Слушай дальше. Книги падают только на среднем и тяжелом. На легком и обычном все вещи будем скидывать в хранилище, выдавая каждому по 1 ДКП за белую и 3 ДКП за зеленую шмотку. Синь, так же как и книги, падает только с боссов на среднем, с 50% шансом, и тяжелым с 100% шансом. Вопросы, все понял. Серьезно кивнув, сказал ему. Глава 34. Братская могила. Это первый нормальный данж в игре, рассказывал Нос, после входа на легкий уровень. Классические пачки мобов, в классической пещере. Как же мне не хватало твоего гундежа, скривив лицо, сказал Джеки Чо. Если бы не отключение света в районе, я бы фармил с Жорой. Я тебе тоже рад, спокойно ответил ему Носорчак. Но я это рассказываю Джи, чтобы он имел представление, чего ждать от данжа. Да, да, с твоими классическое то, классическое се, на стенку можно лезть от скуки. Сказав это, он повернулся ко мне. Обычный данж, в котором нужно держать милишников, это все, что тебе нужно знать. Без обид, Джеки, но я бы хотел послушать Носа. Пожав плечами, осадил парня. Так вот, мобы тут ходят тройками. Кивнув мне в знак благодарности, Нос продолжил рассказывать. Чаще всего лучник и 2 воина, но иногда вместо лучника попадаются некро или маги. На легком уровне мобы были чуть слабее элиток своего уровня, поэтому нос держал по 2-3 пачки за раз. Туз, используя свои умения, подтаскивал следующих, создавая таким образом конвейер. Несмотря на мой скепсис, Джеки выдавал очень и очень неплохой дамаг по толпе, что компенсировало потерю одного мага в команде. В топе по дамагу он шел на первом месте, за ним Туз, потом я, потом Нос. Замыкал пятерку по нанесенному урону Дементор, который имел штраф на урон при атаке на нежить. Однако его задача была прокачивать умение «Малый захват нежити», которое с небольшим шансом делало моба союзником. Когда мы вышли к первому боссу, у него под контролем было 7 ро-воинов и 2 лучника. Босс дух. На перекуре, восстановляя ману, Нос рассказывал про первого босса. Убивать его просто на любом уровне. Главное вовремя сбить появляющийся в разных местах телепорт. Сбив телепорт, до того как в него попадет дух, мы сможем наносить ему 100% своего урона. До этого, в него будет влетать, дай бог, 10-я часть. Единственное противное умение – вой, рандомно оглушает на 5 секунд и по игроку влетает на 50% больше урона. Вроде все, задумчиво почесав голову, он добавил, на других уровнях сложности, он чаще использует вой, который, на 10% за каждый уровень сложности, повышает дебаф. Джи, ты собираешь сет лекаря? Спросил Туз, после того как Нос замолчал. Ага, кивнул ему, выпивая зелье восстановления. А, теперь понятно, откуда такое количество МП и скорость каста? Улыбнувшись, он откинулся на стенку. Я уже переживал, что ты окажешься обузой в группе. Навыки решают все. Озвучил я свою любимую присказку. Навыки. Ага. Заворчал Джеки Чо. Закончится эта сюжетка с нежитью. Все оракулы превратятся в куклы, бегающие за остальными и бафающие их. А в ПВП они вообще становится бесплатным куском дропа. А чем это ты? Не сильно обращая внимания о том, как он поносит хилов, мне стало интересно про кусок дропа. На 10 уровне, после смерти ты роняешь одну вещь, сказал Чо, и у тебя отнимается 1% опыта, который получает убивший тебя. Так что готовься умирать от синов в будущем. Ну, это мы еще посмотрим, но за инфу спасибо. Поблагодарил его я. ПФ, увидев, что я не реагирую, он замолчал. Баланс наверняка будет соблюден, задумчиво сказал Туз. Разработчики явно делали эту локацию для освоения. По сравнению с остальными играми, здесь приходится многое учитывать. Ландшафт, скорость заклинаний, скорость атаки. Еще один затарахтел. А-а-а, пошли уже босса валить. Нет в тебе терпения, Чо, сказал Нос, поднимаясь с земли. Войдя в зал босса, я увидел огромного духа из старого фильма «Властелин колец», где сам дух подсвечивался изнутри зеленоватым светом, а его тело парило над землей. Ног у него не было, они обрывались лохмотьями. Примечательным были его руки. Удлинившиеся пальцы стали похожи на кинжалы. Душа потерянного командира. Босс. Уровень 7. Умение 1. Вой. Умение 2. Переход в иной мир. Забыл сказать. Агря босса, крикнул Нос. Если он пройдет в портал, то полностью восстанавливает жизнь. Дамаг по духу был мизерным, как и предупреждал Нос. Как только босс потерял 10% жизни, он сразу использовал вой и открыл портал, который появился рядом с Дементором. Портал в иной мир, уровень 0. В 3 слитных удара, мой, Туза и Дима, мы стерли этот портал. Тут же о боссу стали прилетать основательные плюхи. Снеся 5%, босс развернулся к Тузу и заорал. Ну, как заорал? Это было похоже на скрежет железа по школьной доске. Туз получил оглушение и 50% увеличение урона по нему, но босс даже не дернулся к нему, крепко удерживаемый носорчагом. Босс вызывал порталы, орал на нас, как учительница в младших классах, но в итоге через пару минут он сдох. «Хорошо, идем», — сказал Нос, подбирая лут. «Даже под бафом сила ночи, наш вынос очень неплох. Если бы не наш прицеп, мы бы уже давно убивали финального босса», — проворчал Джеки, двигаясь к проходу. Второй босс самый сложный. Снова взял слово Нос, на короткой остановке перед боссом. Это здоровый зомби, у которого аура смрада. РДД должны стоять от него на максимальном расстоянии, иначе попадете под отравление. Отрава сносит по 50 хп в секунду, так что Джи, не зевай, подхиливай меня и красноволосого сразу же, не опуская наши хп. Также у босса есть АИ навык, перед ним он начинает сжиматься, чтобы выстрелить своими отравленными кусочками плоти. Здесь и нужен Туз, У него есть умение с 25% шансом оглушить. Мало, но это лучше, чем умереть под боссом. Он так сильно пробивает. Пробивает он по-разному, но отравление, которое он вешает, стакается с его аурой. И минус 200 хп удержать нереально. Он почесал подбородок. Хотя, ты со своим хилом, может, и сможешь. Слушай, мне тут пришла в голову идея. А вы пробовали спрятаться? Спросил у него я. В зале с боссом негде, там голая круглая стена. Босс взрывается сферой, которая поражает все уголки, пояснил он. А если встать всем за танка, ты переживешь удар, а ауру пару-тройку секунд все смогут перетерпеть. Не сдавался я, придумывая варианты. ХМ, наши вроде пробовали, но они тогда были в зеленках. Сейчас я весь в сине, хп достаточно. Он посмотрел на меня. А что, может и получиться, нужно только действовать быстро и аккуратно. Я все равно попробую сбить ему каст, сказал Туз. Такой шанс нельзя упускать, даже на изи может выпасть книга навыка, если сбить ему каст. ХМ, делаем так, пока это легкий режим, попробуем. Он беззвучно что-то проговорил. Один взрыв мы сможем пережить, на обычном уже нет. Сказав это, он кивнул. Попробуем так. Я дам сигнал, когда тебе кастовать Туз. Ты не должен умереть после взрыва, но вот отрава. Понадеемся на Джи. Он посмотрел на остальных. Все кроме Туза, встаем за мою спину, сразу после сигнала Тузу. Если сработает, то мы сможем спокойно пройти тяжелый уровень. Все поняли? Угу. Кивнул Чо. Да. Сказали мы с Димом, а Туз только кивнул. Тогда пошли. Глава 35. За спиной танка. Отравленный труп воина. Босс. Уровень 7. Умение 1. Аура отравления. Умение 2. Взрыв оболочки. Начало убийства было спокойным. Я был слегка напряжен, после слов носа о силе ауры отравления, но все оказалось куда проще. По откату лечения, излечивал танка, а потом Джеки. Никто из них не умудрился просесть больше, чем на треть здоровья. Здоровье зомбаря медленно, но верно, понижалось. 90%, 80%, 60%. Туз, начинай каст, остальные подбегаем. На 51% отдал приказ нос. Немного неуклюже, но все успели подбежать за спину танка, прижавшись друг к другу, выстроились в очередь за ним. Туз в это время кастовал заклинание, которое нужно было произносить стоя на одном месте в течение пары секунд. Босс в это время стал иссыхать со звуком всасывающего пылесоса. Каст у Туза не прошел, это было видно по его судорожной попытке подбежать к нам. Зомби тем временем превратился в иссохшую мумию. Звук всасывания пропал, и через мгновение, бдыыыыыщ, здоровье носа просело на две трети, но все остальные в группе пострадали только от ауры босса. Работает. Радостно крикнул нос, используя агрона босса, который превратился в скелет, испускающий зеленоватый дымок. Использовав быстрое воскрешение, поднял Туза, который сказал, 20% опыта вернулось, то есть 2% опыта. Прим. Автора. После смерти от мобов, игрок теряет 10% опыта. Если у игрока набрано меньше 10% опыта, то уровень игрока понижается, и последнее вложенное очко характеристики отобразить в виде минуса к характеристике. Очень хорошо, не прекращая радостно восхищаться, нос добавил, добиваем его, больше никаких умений не будет. Финальный босс, огромный костяной монстр, вещал нос, его умения просты, первое призывает кучу мелочи, которая поднимается в различных местах зала, второе умение, позволяет ему пожирать миньонов, восстанавливая хп, один скелет на 5% хп, поэтому, очень важно вырезать их до того, как до них доберется босс. Третье умение, костяное копье, босс отрывает у себя кости, кидается ей в игрока, который стоит в списке агрона 2 месте. Так как меня еще переогреть вам не удастся, то вся нагрузка будет на нас, от вас, ребята, нужно будет только убиение мобов. Босс простой, главное не зевать и не давать ему жрать своих подчиненных. Малый костяк воина. Босс. Уровень 8. Умение 1. Призыв армии скелетов. Умение 2. Поглощение костей. Умение 3. Костяной бросок. Придерживаясь плана, который сказал нос, мы завалили финального босса. Никаких проблем он нам не смог доставить. В три удара мы убивали скелетов еще до того, как они вылезали из-под земли. А поддерживать танка, одетого в фулл синий сет, оказалось очень просто. 33 минуты. С учетом остановок для объяснения тактики, считаю результат неплохим. похвалил нас Носорчак. Никто в туалет или покурить не хочет. Нет, тогда сразу следующий уровень. Обычный уровень мы проскочили за то же время, но нам улыбнулась удача. На зомбаре у туза получилось его оглушить, что дало нам после убийства босса книгу навыка. Было немного обидно, что она досталась прицепу, дементору, но все радовались сэкономленному времени. Кроме Джеки Чо, который расстроился больше остальных, и до финального босса не переставал ворчать, что бесполезным везет больше всех. После прохождения обычного, все вышли на 5 минут по своим делам. Я же глотнул газировки и сходил в туалет. Вернувшись, дождался остальных, и мы стали проходить средний уровень. Шанс оглушения у туза был слишком мал, поэтому на зомби среднего уровня он опять упал. Но выпавшая редкая книга навыка, дающая плюс 5% шанса оглушения, затмила потерю его опыта. А Джеки вообще извелся на говно, пока нос не рыкнул на него, тем самым затыкая. На среднем был 50% шанс выпадения книг с боссов. Дух не дал книгу, зомби выпала редкая и полезная книга для мага, а Костяк уронил книгу на агр. «У меня такая есть», с сожалением сказал Нос, отправляя книгу навыков в сокровищницу гильдии. 48,5 минут. Идем с опережением. Все молодцы. Остался последний заход. На тяжелом уровне я наконец-то почувствовал себя хилом, а не полут. Отвлекшись один раз, чуть было не уронил Носа под двумя тройками мобов. Из-за этого стал более внимательно относиться к своим обязанностям. На тяжелом уровне сложности босс дух выпускал сразу два телепорта, которые нужно было уничтожить, а также его умение вой повышал входящий урон на 100%. Попав умением по носу, я с ужасом смотрел на вылетающие цифры урона и молился, чтобы он не получил крит. Однако, все прошло хорошо. Дух умаслил Джеки, уронив ему нужную книгу навыка, которой у него не было. После выпавшей книги, настроение красного улучшилось, и он перестал огрызаться или пытаться унизить кого-то из группы. На зомби туз проявил нам чудо оглушения, которое после изучения книги оглушало с шансом 1 к 3. Аура зомби отнимала по 120 хп в секунду, а сам зомби бил по 500-600. Нос проседал сильно, но выпив один раз зелье исцеления, когда я сказал, что у меня все в откате, он остался живым. Вы получили книгу навыка самоусиления. Самоусиление увеличивает все характеристики на 10 в течение 10 минут. Откат – 10 минут. Супер. Я был на седьмом небе от счастья, несмотря на то, что выпадающие синие вещи уходили всем, кроме меня. Осталось две книги и 5800 кредитов. Заглянув в инвентарь, озвучил свои цели. Должно же было повести и тебе. Улыбнувшись, похлопал меня по плечу Нос. Но не время отдыхать. Нас ждет последний босс. Дойдя до босса, мы все проверили свои запасы маны. Все же как-никак четвертый заход подряд. Мне хватит, сказал Туз. Мне тоже, кивнув, сказал Дементор. Еще бы, ни хрена не делал, тихо проворчал Джеки. У меня норм. Заглянув в инвентарь, увидел оставшиеся 5 зелий маны. Должно хватить. Тогда хорошо. Босс на сложном вызывает элитку, поэтому фокусируйте свой огонь на одном. Ничего страшного, если он сожрет одного или двух, будет страшно, если больше. Дал наставление Нос и пошел огреть босса. Бой вышел долгим. Если на среднем мы вровень успевали убивать моба перед появлением другого, то сейчас мы просели. Босс успел сожрать 4, прежде чем мы его убили. Как оказалось, после каждого сожранного скелета, его копье получало плюс 200 урона. Последний выстрел копья ваншотнул Джеки, который начал орать благим матом на нашу криворукость. Нос все это время молчал, сфокусировавшись на боссе. Поднять Джеки я смог только после убийства одного из скелетов, что не прибавляло ему настроения. Как только босс упал, Носа прорвало. Отведя Джеки в сторону, он ему высказал все, что о нем думает. Даже если это приказ Жоры, если ты не заткнешься, я тебя кикну из пати. Понял меня? Последнее он сказал так громко, что мы услышали его. Да понял, я, понял. Отпусти. С недовольной рожей Джеки скинул руку Носа со своего плеча. Офф-войс, вот и молодец. Подозрительно смотря на его покладистость, сказал Нос. Дроп порадовал 3 синими вещами, одна из которых досталась мне. Это были перчатки, которые я планировал обменять в гильдейском хранилище на броню. Выпавшая книга навыка улетела к Джеки, который, ничего не сказав, просветлел лицом. Спасибо за группу. Завтра повторяем, сказал Нос около подземелья. Джи, не спеши, я кое-что попросить хочу. пожав плечами, отошел с носом и Димом в сторону. «Это, конечно, будет той еще просьбой, но не мог бы ты пофармить с Димом в лагере?» Смущаясь, спросил Нос. «Тебе нужно будет только вначале помочь ему собрать нескольких мобов, а потом только бафать. Если подгоните мне две книги навыка, то без каких-либо проблем постою с ним до 6 вечера», увидев вопрос на его лице, добавил: «Отмечаю со знакомой свое повышение на работе. Пропустить не могу, да и не сильно хочу», прямо сказал ему. «Хаем, не парься, Нос, я все равно планировал в 4 перекусить, так что перенесу на 6, ничего страшного не произойдет», вставил свое слово Дем. «Тогда договорились. Какие навыки тебе нужно?» «Проклятие движения и духовный удар», потирая руки, озвучил ему. «Духовный удар есть, проклятия пока нет», сказал он, смотря в скрытый раздел гильдхрана. «Как появится, сразу тебе ее отдам. По рукам», улыбнувшись, добавил, смотря на дементора. «Сходим в город, нужно улучшить навык и закупить зелий, естественно», хлопнув по спине, сказал будущий некромант. Глава 36. Улучшение. Получив в свои руки книгу навыка «Духовный удар», я почувствовал, как сила моих ударов, а также крики танка «Хватит бить мобов! Ты же хил, не срывай их!» уже раздаются в моих ушах. Благодаря скинутым вещам и полученным 100 ДКП от бота, мне удалось взять две синие вещи из сета лекаря. Пояс лекаря. Сет лекаря. Только для оракула. 5 уровень. Редкое. Плюс 4 к разуму. Плюс 4 к магии. Броня. 0. И. Накидка лекаря. Сет лекаря. Только для оракула. 5 уровень. Редкое. Плюс 8 к разуму. Плюс 8 к магии. Броня. 10. Одев их, я получил еще один бонус от комплекта. Все навыки исцеления получают плюс 10% к эффективности. Улучшенное самоусиление добавляло плюс 10% ко всем характеристикам. С ним хил вплотную приближался к отметке 1500. Духовный удар порадовал тем, что урон увеличился почти в 2 раза. Обычный удар в районе 2500 по нежити стал нормой. Про страшный крит в 5 и более я молчу. Джи, готов? Перед приходом в город, дементор добавил меня в друзья, чтобы не потеряться. Минутку, заскочу в кузню. Ок, в кузню мне нужно было по одной причине, улучшить свой посох, с которым мне придется бегать еще долго. Так как, сняв посох, я теряю бонус комплекта на скорость каста. Именно посох его и дает вкупе с 3 вещами из комплекта. В кузне НПС продает базовые камни для 0-го и 5-уровневого оружия. Все они были белого обычного качества. Камень заточки. 5 ур, 50 кредитов. 50% шанс получить улучшение. 49% шанс уменьшить улучшение. 1% шанс сломать оружие. Оружие имело ранги заточки. Белое свечение от 1 до 4. Зеленое свечение от 5 до 9. Синее свечение от 10 до 14. Фиолетовое свечение от 15 до 20. Красное свечение от 21 до 30. Золотое свечение от 31 до 100. Каждый ранг требовал своих камней, которые имели различные шансы на заточку и слом оружия. На форуме я нашел информацию только обычные и необычные камни заточки. Обычные продавались у кузнеца в неограниченном количестве, с теми шансами, что я видел. А необычные можно было получить с рудных жил, которые имели шансы от 10 до 100%. В игре уже появилось достаточное количество игроков, которые сразу переориентировались на добычу и крафт. Хотя крафтить, судя по форуму, удалось всего нескольким счастливчикам, нашедшим учителей. Но сейчас меня интересовало улучшение посоха и то, что он увеличит на нем. Народ на форуме неохотно делился информацией по заточенным вещам. Все, что я нашел, это меч, заточенный на плюс 5. Он увеличивал минимальный урон меча, но это был зеленый меч. Тратить сразу много кредитов я не стал. Купил 5 камней и подошел к специальному бездонному ящику. Положив в него свой посох, закрыл. После этого в ящике появилась выемка, в которую требовалось положить камень заточки. Мысленно попросив всех богов, чтобы не было слома, положил камень. Вспышка белого света и над ящиком появилась, видимая только мне надпись. Посох лекаря, плюс 1. Не доставая посох, положил следующий камень. Посох лекаря, плюс 2. Отлично. Дальше. Посох лекаря, плюс 3. Может, нужно купить лотерейный билетик? Дальше. Посох лекаря, плюс 4. Если повезет, закажу себе в баре огромный сет суши. Подумал я, на всякий случай сжал свои булки и положил последний камень в ячейку. Огромная белая вспышка ослепила меня. Посох лекаря, «Плюс 5, да», — выкрикнул я, заставив нескольких игроков посмотреть в мою сторону, а затем, когда до них дошло, они подбежали посмотреть. «Грац, линканишь?» — спросил один из подошедших. Я тут же, в порыве счастья, скинул в общий чат линк посоха. «Посох лекаря, плюс 5, сет лекаря, только для оракула, 5 уровень, редкое, плюс 15 к разуму, плюс 10 к магии, плюс 1% к силе критического исцеления, офигеть, вот это посох, Грац, бро, где ты такой выбил, Грац, много потратил камней», чат взорвался поздравлениями, а я стоял и смотрел на свой причудливый посох, который светился мягким белым цветом, цвет от редкости вещи, фокусировался на рукояти, тогда как заточка обволакивала боевую часть оружия, в моем случае это навершие, вау, поздравляю с классной пухой. Пришло сообщение от Лизы, спасибо, Алинка тоже передает поздравления, открыв чат с Алиной, написал ей спасибо, а в ответ получил, не хочешь с нами в братскую сходить, нахмурившись от того, что меня решили использовать, ответил, я исчерпал лимит хода туда, там на каждый уровень по один разу можно, я в курсе, все 4 раза я уже сходил, после этого, мне ничего не написали, интересно, это Лиза на нее так тут повлияла, или она всегда была такой, думал я, идя на встречу с дементором, видел ты апнул пуху, поздравляю, сказал Дем, когда мы с ним встретились в лагере, спасибо, повезло с заточкой, 5 подряд прокнуло, похвастался ему, идем, 5, значит на зеленом первый же дропнет, советую найти камень с большим шансом точки, идем, посоветовал он, это дело будущего, сказал ему, сейчас нужно найти 5 кредитов и книгу навыка, у нас больше 100 игроков ходит в данж каждый день, выбьют, не переживай, похлопал по моему плечу Дем, Жора слов на ветер не бросает, помню в тип онлайн, он обещал одному парню выбить пуху, если он присоединится к гильдии, так эту пуху мы выбивали неделю, как назло никто не продавал ее на ауке, серьезный глава, удивленно сказал я, редко кто так будет держать за свое слово, вот и я о чем. Кивнул Дем, когда не она скинула и увел половину элитной группы, Жора месяц в депрессии провалялся, ну это нам его девушка так сказала, если что, ухмыльнувшись, рассказал он, понятно, также ухмыльнувшись, понял его мысль, давай рассказывай, чем мне нужно тебе помощь, потелови, игрок Дементор приглашает вас в группу, мне нужно зомбари набрать, начал рассказывать он, после того как я принял группу. Они хорошо удар держат, лучше всего на 8-х сходить, я покажу где это, там неподалеку есть россыпь камней, если урон сможешь впитать, нужно будет тебе убить одного скелета лучника, и сможешь стоять на камне, пока он не воскреснет, тактика проверенная, а ты, что делать будешь, спросил у него, эх, соберу свой элитный десяток зомбарей и буду ходить по кругу, ответил он, круг на 5-10 минут, но я буду в зоне твоей видимости. Распределение опыта поставлю только. Лидер группы Дементор установил распределение опыта индивидуальное. Ты можешь спокойно фармить. Опыт будешь получать только от своих мобов, как и я от своих. Бафай по КД и подхиливай по возможности миньонов. Пояснил он. А я могу их хилять то? Поинтересовался у него. В данже времени не было проверить это. Можешь. Хохотнув, сказал он. Они же мои существа, прирученные. Так что хил проходит, а вот на обычных, хил действует как удар, он подмигнул, об этом мало кто знает, но тебе я думаю можно сказать, не сразу выдавил слово, переваривая новость, серьезно, я был шокирован, это недокументированная возможность навыка, улыбаясь, рассказывал Дем, в одной игрушке была такая же, вот здесь мы ее в первую очередь проверили, узнав, что хилы наносит двойной дамаг по нежити, чума, с моими навыками. В 2 раза ускорится фарм, ману на меня только оставляй, все так же широко улыбаясь, сказал Дем, за ману не переживай, закупился зельями по самое не могу, сказал ему, вот и отлично, глава 37, пьянка, лафуер за деля ночи прошла, пробормотал я, увидев восход солнца, потратив час на сбор армии нежити для дементора, я наконец-то смог отправиться на свою точку фарма, убийство скелета заняло меньше минуты, 2 умениями, бьющими по 2500 урона, да, кто из мертвых сможет такое долго выдержать, на камне было мало места, поэтому воскресающий каждую минуту лучник, мощным поджопником, в скобочках духовным ударом, скидывался вниз. Окружающие камень-элитки были расстреляны залповой системой Джи. Узнав о скрытой возможности исцеления, я был готов на руках носить Дима. Поэтому бафы он получал строго по откату навыка. Несмотря на всю скукоту фарма, его скорость была фантастической. Каждые 5 минут я спрыгивал с камня, чтобы подобрать выпавшие вещи. Это немного развеивало скуку монотонных убийств. Очки ДКП потихоньку накапливались, благодаря безостановочному потоку белых вещей, что я скидывал в хранилище. Дойдя до 300, они остановились. Открыв список друзей, увидел, что бот в сети. «Привет, не отвлекаю?» «Привет, Джи». «Нет, закупаюсь перед походом в семерку». «Хочешь, сходим туда?» «Я был привлечен для прокачки дементора, так что, увы, не смогу». «А-а-а, вот кому в офицерском чате выпрашивали книги навыков». «Я такой, да, смайлик поглаживающий себя по голове, но я тебя о другом хотел спросить. У меня ДКП уперлись в 300 и не поднимаются. Все норм. Потолок 500 ДКП в день, для новичка. Тебе там что-то надо? Могу взять в долг». «Не-е-е, мне просто было интересно. Я стою на фарме, скидываю вещи в гильдхран. Вот и обратил внимание, что перестали давать ДКП. А, ну смотри, если что пиши. Братья зайдут скоро, если что. Жаль, не смогу составить вам компанию. Мы тут, кстати, с носом попробовали тактику новую против зомби в семерке». «Да, слышал. Он уже выложил описание прохождения. Я ознакомился». «Да, смайлик грустно хлюпающий носом, а я так хотел похвастаться. Смайлик показывающий большой палец, я и так знаю, что ты крут. Ладно, мне пора, удачного фарма». «Спасибо, Дем». Позвал я некроманта. «Мне в реал надо на пару минут». «Ок, жду». Взобравшись на пустой камень, вышел из игры. Прим. Автора. Выход из игры в безопасной зоне происходит моментально. Вне безопасной зоны в течение 5 секунд. Во время ПК выход из игры ограничен 1 минутой. Мил, привет. Подойдя к стойке, поздоровался. «Я не смогу составить тебе компанию на обед. Меня тут запрягли помочь с прокачкой». «М, хорошо». Оторвавшись от монитора, она посмотрела на меня. «Привет». Втянулась, улыбнувшись, спросил у нее. «Не то слово». Кивнула она, ставя на паузу видео. После возможности записи роликов, наконец-то можно было найти нужные мне видеогайды. Кстати, магом-куклю отключать вообще нет смысла. Он достал блокнот. Увеличение скорости каста заклинаний при отключенной кукле зависит только от скорости, с которой игрок произносит слова. Я тут наткнулась на одну голосовую программу, которую состряпали фанаты игры. «Так вот, моя скорость не сильно увеличится, сестеринка, да ты шаришь», — раздался знакомый голос. В клуб вошли 3 парня, и каждый из них отличался от другого, как небо и земля. Один был высокий, жилистый, темноволосый, другой, с крашенной прядью белых волос, был самым невысоким из троицы, именно он похвалил Милу. Третий был типичным ботаником, среднего роста, горбатый, худощавый, с огромными очками. «Привет, ребята, вы сегодня рановато», — улыбаясь, мило поздоровалась с ними. «Дон, тут меня пронзило, это же троица братьев, пришел с работы пораньше, вот мы и решили забуриться сюда». «Понятно, ну, тогда, рада приветствовать, вторая комната свободна», — сказала она, выдавая ключ. «Только не устраивайте бардак, я сегодня хочу уйти пораньше, нау проблема». Подмигнув ей, Малорик, я думаю, это был он, взял ключ. «Сестренка, ты же играешь в БМ, ты о нем сейчас рассказывала», — игнорируя меня, он облокотился на стойку. «Играю, но я только недавно начала», — подтвердила она. «Давай к нам в гильдию», — заманивал он. «Научим тебя играть, поможем шмотками, если надо». «Спасибо, я уже вступила в гильдию Империя». «О, да ну на, парень аж подскочил, мы тоже из Империи, ахахах, вот это да». «Простите, мило», — суховатым голосом спросил парень в очках. «А какой у вас ник?» «Файтери». «А вы, правда, тоже из Империи?» Она украдкой взглянула на меня, но я покачал головой. «Отвечаю, мой ник Малорик», — сказал парень с крашеной челкой. У этого, он обнял очкарика, — «Сунгар». «Ну, а Дон, взял себе не сильно оригинальный Дон Лен», — представил он всех братьев. «Здорово, давайте потом как-нибудь побегаем вместе», — сказала она. «С удовольствием, сестренка». Чуть ли не роняя слюну на стойку, сказал Малорик. «Ладно, мы пойдем. Извините, что отвлекли», — раздался бас Дона, который легким движением смахнул Малорика со стойки. «Не забудь добавить нас в друзья», — раздался крик Малорика. «Твои знакомые?» — спросила она, улыбаясь. качался как-то с ними. Я рассказал ей, как с ними встретился. «Ладно, мне пора. В 6 встречаемся тут». «Хорошо». Вернувшись в игру, я был сразу атакован скелетом, стоящим на камне неподалеку. «Вернулся?» – спросил Дем. «Да, до 6 выходить не буду», – сказал ему, вешая на него баф и подхиливая его полудохлых зомби. «Вовремя. Я думал, придется по новой собирать их», – выдохнул он, продолжая фармить. Втянувшись в ритм, расчистил путь и превратился в конвейер. К 6 часам меня уже тошнило от вида одних и тех же мобов. Я даже развлекался со скелетом, пытался уклоняться от его атак, прежде чем убить. После 7 моя полоска опыта была в районе 40-45%. За 6 часов стояния на элитках 7-8 уровня, моя полоска опыта продвинулась до отметки 89%. А вот у Дима дела шли куда лучше, он мог сразу убивать по 2-3 моба за раз, благодаря своим миньонам. Поэтому, по его словам, он продвинулся еще дальше и уже скоро доберется до 8 уровня. «Все, Дем!» — крикнул я Некру. «Мне пора идти. Встретимся позже». «Окей, можешь идти», – барственно сказал он. «Дальше, я тут потихоньку сам». «Спасибо, нет проблем». Приведя себя в порядок, оделся в единственные чистые джинсы и майку с логотипом Looney Tunes. «Надо бы в прачечную сходить, одежды чистой уже не осталось», – проскочила мысль при поиске одежды. «О, на свиданку собрался?» «На складе меня перехватил дядя Грег. С милой отмечаем мое повышение», – улыбаясь, сказал старику. «Это правильно», – хмыкнув, сказал он. «Деньги то есть, все в порядке, я немного скопил». Смущенный таким вопросом, ответил я. «Тогда хорошо вам молодым отдохнуть». Я уже хотел уйти, как он меня окликнул. «Ах, да, вот твоя карточка». Взяв у него карточку, поспешил к стойке администратора. «Время 6. Постучал я по стойке, чтобы Мила обратила на меня внимание. Девушка сидела, увлеченная каким-то видео. «Ой, засмотрелась». Она быстренько закрыла все вкладки и вытащила карточку админа. «Заскочим ко мне, я переоденусь. Тут недалеко». «Без проблем», — сказал я, — «за твое повышение». Подняв бокал с пивом, сказала Мила. Немного отпив, она спросила. «Тот крашеный из братьев, выбегал, спрашивал про тебя». «В смысле?» — глотнув пивка, удивился я. «Кто-то им сказал, что меня пригласили по твоей просьбе. Вот он и выбегал узнать, кто ты». Ухмыляясь, он выпила еще и добавила, и я почти рассказала. «Мил, ну, хорош тебе пугать», — выдохнул я. «Мне не сильно хочется в реале с кем-то из гильдии пересекаться». «А чего так?» — удивленно спросила она. «Я тоже из твоей гильдии. Ты — это ты, а они? Пока не знаю», — задумчиво глотнув пиво, продолжил. «Странные они», — увидев выгнутую бровь Милы, продолжил. «Подлизываются ко мне, устраивают дешевые представления. Если к этому прибавить еще одно открытие, которое мне рассказал Дем, то вообще странно все становится». «Что за Дем, и какое открытие?» «Колись давай», — ткнула она меня кулачком в плечо. «Момент», — подозвав официанта, заказал огромный сет суши. «А во, чего это ты раскошеливаешься?» Мила была поражена моим заказом. «Я себе пообещал, что если заточу посох, то наемся суши», — объяснил ей. «Судя по заказу, тебе это удалось с первой попытки», — похвастался я. «Выпьем». Она подняла бокал и чокнулась. «Насчет империи не переживай, они ищут новых людей в свои ряды. Я уже прошерстила форумы и слухов набралась». «Ну, не томи, рассказывай», — подогнал ее, когда она замолчала. «Они тебя облизывают только потому, что собираются позвать в офицерский состав». Она глотнула пиво. «Но это я так думаю. Может, они просто хотят тебя подольше удержать в гильдии. Но, все это не важно. Важно то, что нам придется после 10 уровня воевать против черных псов. Это бывшие игроки империи. Сейчас занимают 50 строчку в рейтинге гильдий. Причем война уже дело времени. Их топ-игроки 10 уровня уже мешают нашим прокачиваться во дворце некроманта. Воевать значит», — задумчиво подув на пенку, глотнул пиво. «Не смущает. Смущает их доброта. Бургер». Мила взмахнула полупустым бокалом пива. «Ты заморачиваешься, Джо. Ваши суши». К нам подошел официант с огромным подносом. «Налетай», — сказал я Миле, показывая на суши. «Мы тут вообще-то отмечаем мое повышение, а не игру». Глава 38. Первый рабочий день. Утро добрым не бывает. Это знают все, а теперь я об этом в курсе. Проснулся в квартире у Милы. Она валялась на кроватке, тогда как я удостоился пола под ее столом. Первая попытка встать закончилась ударом головой о стол. Вторая, шумом бутылок. «Не шуми», — прохрипело женское тело на кровати. «Время», — хриплым, давно не ведающим воды, голосом сказал ей. Мутный блуждающий взгляд натолкнулся на электронные часы. 11:20. «Подъем», — резко выкрикнул я, пихая Милу. «Половина двенадцатого. Че, не бей», — она перевернулась на кровати. «Моя голова, ты такой шумный». Тут ее взгляд упал на часы. Черт, опоздала Мила на свою смену всего на пару десятков минут. Увидев ее потрясающий хаир на голове, дядя Грег покачал головой и не стал ничего говорить, а ведь он сидел ждал ее, выполняя ее работу. «Моя же участь была страшнее, жара на улице меня убивала». «Нет, она медленно проникала в горло, заставляя меня страдать с каждым глотком слюны». В итоге, пока Мила бежала в клуб, я зашел в продуктовый и закупил воды. «Много воды. Давненько я так не бухала, присасываясь к воде», — сказала Мила. «Я же сидел в тенечке под кондером, остужался. Что мы такое пили-то? Судя по пятнам на моей одежде, мешали все, что можно». Посмотрев на свою майку, ответил ей, открыв в телефоне приложение карты, печально посмотрел на потерянные 700 баксов. «Раз в жизни бывает», — попыталась меня утешить Мила, увидев мое лицо. «Вуи, а голова», попытавшись немного повизжать, тут же схватилась за голову.